В главе 3 Евангелия от Луки мы читаем о том, что Иисус вырос и начал свое общение с народом. Вне всякого сомнения, он слышал, как Иоанн проповедовал крещение покаяния. И вот теперь он сам пришел к Иоанну креститься. Крещение Иисуса. Евангелие от Луки, 3 глава, с 21 по 22 стих. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Согласно другим Евангелиям, Иоанн Креститель сказал Иисусу, что он недостоин крестить его. Но Господь ему ответил на это: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисусу было 30 лет, и он только что начал свое служение. И похоже на то, что он хотел ассоциировать себя с народом, который ему предстояло освободить от власти греха. На самом деле ему, беспорочному Сыну Божьему, не в чем было каяться. И его крещение очень важно, потому что в момент этого крещения небеса открылись точно так же, как тогда, когда ангелы возвестили о его рождении. Святой Дух спустился на него в зримом виде, так что его могли видеть все присутствующие при крещении. И с небес раздался голос Бога Отца, подтвердивший, что его Сын послан на землю с миссией благодати и милосердия. Родословие Иисуса согласно Луки, 3 глава, с 23 по 38 стих. Лука затем напоминает нам, что Иисусу было в то время 30 лет возраст, когда человек приступает к исполнению дела его жизни. Он говорит, что Иисус, как полагали, был сыном Иосифа. Люди верили в это, потому что только такое человеческое объяснение было доступно их пониманию. Лука начинает родословную Иисуса с Иосифа и доходит вплоть до Адама. Эта информация считалась очень важной для израильтян, которые придавали большое значение родословию. Лука дает родословную линию от Авраама назад в глубину веков до Адама, часть родословной, которая отсутствует у Матфея. Матфей прослеживает царскую линию в родословной Иисуса. Родословная, представленная Лукой, идет по материнской линии через Марию, тогда как у Матфея родословная дается через Иосифа. Матфей проводит родословную линию через Соломона. Лука следует родословной линии, ведущей через Нафана. Лука показывает человеческую сторону Иисуса, человека среди людей, сына человеческого, раба Божьего. Матфей показывает Иисуса в его отношении к Израилю, как израильского мессию. Лука показывает Иисуса как Спасителя, принадлежащего всему человечеству. По этой причине он и прослеживает родословную Иисуса вплоть до Адама, прародителя всех людей на земле первого человека. Искушение Иисуса. 4 глава, с 1 по 13 стих. Далее Лука описывает то, что называют искушением Иисуса. Этот эпизод из жизни Иисуса мы находим во всех других синоптических Евангелиях. Марк делает это одной строкой. Марк 1:13. Лука описывает этот эпизод следующим образом. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Бог позволил своему главному врагу, дьяволу и сатане, подвергнуть испытанию или искушению Иисуса, как он когда-то подверг испытанию Адама и Еву много-много столетий тому назад. И чтобы великий враг человеческих душ не смог сказать, что у Иисуса были в этой ситуации значительные преимущества по сравнению с ним, Иисус был ослаблен физически в результате 40-дневного поста, после которого он сильно проголодался. С нашей человеческой точки зрения, в поединке между сатаной и Иисусом в данном случае все преимущества были на стороне сатаны. Процесс испытания Иисуса выразился в трех различных формах, и дьявол воспользовался всей своей хитростью и коварством, чтобы добиться победы. Прежде всего, он попытался убедить Господа обратить камни в хлеб, чтобы удовлетворить его голод. Иисус ответил искусителю: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Следующая попытка сатаны состояла в том, что он постарался заставить Иисуса склониться перед ним. «Если ты поклонишься мне, то все будет твое», и показал ему весь мир, все царства вселенной. Иисус снова ответил словами из Писания: «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Но дьявол не успокоился и сделал еще одну попытку соблазнить Иисуса и повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя». И снова Иисус ответил ему: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». После этого дьявол оставил его, и, как рассказывается у Матфея, ангелы приступили и служили ему. Сатана пытался сначала соблазнить Иисуса, воспользовавшись его голодом. Затем он предложил ему более легкий путь для достижения цели его земной миссии. И, наконец, он постарался соблазнить Иисуса на демонстрацию его сверхъестественной силы. На каждое искушение сатаны Иисус отвечал словами из Библии, Слова Божьего. Искушение сатаны преследовало своей целью добиться, чтобы Иисус пошел на компромисс, чтобы он свернул с Божьего пути и избрал более легкий путь, путь сатаны, как это сделали Адам и Ева. Но Господь отказался идти на компромисс. Библия говорит: «Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». В наших дальнейших беседах по Евангелию от Луки мы увидим, что какие бы попытки, какие бы атаки не предпринимал сатана, ничто и никогда не смогло отвратить Иисуса от исполнения Божьей воли и цели. Служение Иисуса в народе. 4 глава, с 14 по 30 стих. Иисус только что провел 40 дней в Иудейской пустыне, искушаемый дьяволом,